Между войнами. Слишком молодой для участия в Отечественной войне 12-го года, Александр Сергеевич Пушкин все же высказывал желание стать офицером. В 1815 году он говорил об этом друзьям. Вяземский сообщал Тургеневу о том, что Пушкин не на шутку собирается в Тульчин, а туда в Грузию, и уже бредит войною. Я имею надежду отправить его в чужие страны, но он и слушать не хочет о мирной славе. В только что присоединенной тогда к Российской империи Грузии было неспокойно. А в украинском Тульчине, где Пушкин позже все же побывал, стояли воинские части, в которых офицерами были его друзья, будущие декабристы. Наиболее тяжелыми, оставившими страшные зарубки в памяти народа, были мировые войны, одно из которых по количеству участвовавших в ней государств, по географии сражений, может считаться война с Наполеоном. Однако и в периоды между этими катастрофическими столкновениями регулярно случались конфликты, во время которых офицеры исполняли свой долг. Многие из них оставили огромный и важный след в литературе. Мужчины в роду Михаила Юрьевича Лермонтова, 1814-1841 годы жизни, были сплошь офицеры да генералы. Основатель рода, шотландец Георг Лермонт, был ландскнехтом, служил у поляков, а в 1613 году перешел на службу к московскому царю. А губернером юного Мишель был отставной наполеоновский гвардеец Жан Капе. Вот и наш будущий классик пошел по их стопам. Уволенный из Московского университета за дерзость с формулировкой «рекомендовано уйти», он выдержал экзамены в школу гвардейских подпрапорщиков, кавалерийских юнкеров, куда в 1832 году был зачислен в чине унтер-офицера лейб-гвардии гусарского полка. Некоторые исследователи объясняют фактически спровоцированное самим студентом изгнание из университета, его бегство в Санкт-Петербург, его внезапным разрывом с Варварой Лопухиной. Бабарыкин, однокашник Лермонтова по школе, вспоминал, как тот организовал так называемую «нумидийскую конницу». Юнкера, забравшись друг другу на плечи, носились по коридорам. Если кто-то не успевал отскочить к стене, били того кулаком. В классе фехтования по пятницам Лермонтов охотно сражался на саблях с однокашником, своим будущим убийцей Мартыновым. Силой соперничал с признанным силачом школы Евграфом Крачинским. Однажды, когда они наспор вязали узлом шомполы коротких кавалерийских карабинов, в зал вошел директор школы, генерал-барон Шлиппенбах, и за порчу казенного имущества оба силача отправились на сутки под арест. Арест и гоптвахты стали для Лермонтова чуть не родным домом. В ноябре 1834 года Лермонтов был выпущен корнетом в лейб-гвардии гусарский полк, стоящий в Царском селе. Ему приходилось нести караульную службу во дворце, участвовать в придворных празднествах и церемониях. А душа мечтала о военных походах и подвигах, поэтому Бородино написано так, будто он был очевидцем. «Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой». Земля тряслась, как нашей Грузи, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысяч орудий слились в протяжный вой. А потом была трагическая гибель Пушкина, которого Лермонтов боготворил. Он отозвался на горестные события стихотворением «Смерть поэта». «А вы, надменные потомки, известные подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов, вы, жадную толпой, стоящую у трона, свободы, гении, славы, палачи». Лермонтов, похоже, обладал даром предвидения, который реализовал в стихотворении предсказаний. «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет». И вполне предсказуемые затем последствия. Корнета Лермонтова царь Николай I велел перевести в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Это была удивительная и легендарная воинская часть, к тому времени почти полстолетия пребывавшая на Кавказе. Весьма боеспособная, известная жестокостью действий, своего рода русский иностранный легион. На службу в полк направлялись иностранцы и гвардейцы, отличавшиеся неисправимым буйством. Позже в полку служил принц Людвиг Иосифович Наполеон, внучатый племянник Бонапарта. Любимая поэтом одежда по-черкесски — это полевая форма нижегородских драгун. Широкие просторные куртки с нашитыми по обе стороны груди газырями. Казачьи шаровары с лампасами, шашка через одно плечо. Ледунка, небольшая патронная сумка, через другое. Ружье в чехле за спиной. В этой форме, с наброшенной на плечи буркой, Лермонтов изобразил себя на знаменитом автопортрете. Первое пребывание Лермонтова на Кавказе длилось всего несколько месяцев. Благодаря хлопотам бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой из рода Столыпиных, его вернули в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, расквартированный в Новгородской губернии. Чин тоже вернули. Мишель был упрям. В сентябре 1838 года Лермонтов явился на парад со слишком короткой саблей. Великий князь Михаил Павлович саблю отдал играть своим детям, а ее хозяина отправил на гауптвахту на 15 дней. Выйдя из-под ареста, Лермонтов завел себе настолько огромную саблю, что она при ходьбе цепляла за мостовую и стучала по ступеням. Великий князь опять отправил на гауптвахту. Но Лермонтов всегда много писал. В отечественных записках выходят его стихи. После публикации поэм «Демон Мцыри» за молодым поэтом закрепляется лестное звание преемника Пушкина. Вместе с большим поэтическим талантом у Мишеля был талант наживать врагов и недоброжелателей. Его оскорбительные насмешки сносили не все. По этой причине состоялась его дуэль с французом де Барантом, но закончилась бескровно примирением. Тем не менее, кто-то доложил начальству, это стало известно императору. По его распоряжению Лермонтова арестовали и предали военному суду. Хотя за него хлопотали высокопоставленные покровители, в том числе великий князь Михаил Павлович, бывший главнокомандующим всеми гвардейскими корпусами, царь лично распорядился вторично исключить Лермонтова из гвардии и снова сослать его на Кавказ, да еще в пехоту, в армейский полк, воевавший на самом опасном участке Кавказской линии. Несмотря на безусловную храбрость Лермонтова, неоднократное представление его к наградам, он так их и не получил. Это время его короткой жизни было насыщено опасностью, а также написанием большого количества стихотворений, поэмы и романа героя нашего времени, принесшего автору заслуженный широкий успех. Даже сложно представить, что за свои неполные 27 лет он так много успел написать. Многие гениев, а Лермонтова, несомненно, можно причислить к этому кругу, Бог отмечает и даром предвидения. Вот свою смерть Мишель Лермонтов предвидел и ее не боялся. Полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди лежал недвижим я, глубоко еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя. Многим даже казалось, что он ищет смерть, бесстрашно бросаясь в самые жаркие участки сражений. Но пули и кинжала горца он избежал, чтобы 27 июля 1841 года быть застреленным на дуэли с Мартыновым. В официальном свидетельстве о смерти было написано «скончался от болезни». Император Николай I сначала отнесся к известию о гибели поэта со злым равнодушием, а потом сказал: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит». Пушкина Лермонтов, конечно, не заменил, но стал практически вровень с ним, оказал огромное влияние на умы и сердца современников и потомков, на русскую мировую литературу. Когда мы вспоминаем о Льве Николаевиче Толстом, 1828-1910 годы жизни, перед мысленным взором возникает образ могучего седовласого старца, например, библейских, с окладистой бородой и мудрым взглядом, того, каким смотрит писатель с многочисленных канонических портретов. Да еще у тех, кто учился в советской школе, навсегда засело в мозгу, что Ленин назвал его зеркалом русской революции. Но и зеркалом, и бородатым старцем Лев Толстой был не всегда. Не всегда изрекал истины о морали, нравственности. Как, к примеру, «знание без нравственной основы ничто не значит», которые потом отливались в бронзе и высекались на скрижалях. Напротив, молодой граф был повесой, университет бросил, не окончив. Весело проводил время в кутежах и в Москве, и в Петербурге, увлекся карточной игрой и просаживал за зеленым сукном карточных столов суммы немалые. Однажды даже проиграл дом в Ясной Поляне, в котором родился. Выигравший сосед разобрал его по бревнышку и перевез в свое имение. Именно крупный проигрыш заставил Толстого спешно уехать на Кавказ. Жизнь там была много дешевле столичной. Вскоре он, по примеру старшего брата, твердо решил поступить на военную службу, но ждать, пока были выправлены соответствующие бумаги, пришлось целых 5 месяцев. Все это время Толстой прожил в простой избе и в полном уединении в Пятигорске, развлекаясь лишь охотой в обществе казака Епишки, который стал прототипом одного из героев повести «Казаки» – Брошки. Осенью 1851 года Толстой, сдав в Тифлисе экзамен, поступил юнкером в 4-ю батарею 20-й артиллерийской бригады, стоявшей в казачьей станице Старогладовской под Кизляром. Почти 3 года Лев Николаевич участвовал в военных действиях на Кавказе. Там же написал повесть детства. Под инициалами Л.Н. отправил ее в журнал «Современник». Повесть была встречена тепло, напечатана быстро, означала рождение большого писателя. Через 3 года Толстой был переведен в Дунайскую армию в Бухарест. Но скучная штабная жизнь была не для него, и он вскоре попросился в Крым, где вовсю полыхала война с коалицией, в которую входили англичане, французы, итальянцы, Сардинского королевства и турки. Крымская или Восточная война. Его севастопольские рассказы, напечатанные в разгар боевых действий, произвели впечатление даже на императора Александра II, который велел беречь талантливого офицера. Лев Николаевич командовал батареей в сражении при Черной, стоял своим артиллеристами насмерть на 4-м бастионе, пережил с ними ураганную бомбардировку во время штурма Малахова кургана. Он показал себя храбрецом. Еще написал крамольные и единственные в своем творчестве стихи «Как 4-го числа нас нелегко несла горы отбирать», где высмеивал некоторых бездарных генералов, ответственных за неудачи русской армии. И солдаты тоже во все горло стали их распевать, приведя в бешенство тех, кто слышал свои фамилии. Слова из этой песни гладко было на бумаге, имевшей продолжение «А на деле-то овраги, а по ним ходить» стали крылатым выражением. Польза союзникам от этой войны была велика. Они придумали закрывающие лицо и шею трикотажный шлем с прорезями для глаз и рта, спасающий от гиблых зимних крымских ветров, названный балаклавой. Предельными усилиями 2 крупнейших экономик Европы, ценой потери большого количества кораблей, обоих командующих, положив в долине смерти под балаклавой всю бригаду легкой кавалерии, в которой служили молодые люди из самых знатных семейств, будущая элита Британии, о гибели которой Альфред Теннисон создал героическую поэму «Атака легкой бригады», потеряв десятки тысяч солдат и офицеров, останками которых были заполнены, снесенные только в 1980-х мрачные склепы в Крыму. Англичанам и французам удалось захватить южную половину города Севастополя. На Камчатке, на Балтике и на Кавказе противник был отброшен. Даже монахи Соловецкого монастыря отогнали флот владычицы морей пушками времен Петра I. А храброго графа Льва Николаевича Толстого, награжденного орденом Святой Анны и медалями за защиту Севастополя и в память войны 1853-56 годов, когда тот решил уйти из армии, удерживать никто не стал. Военный опыт привел Толстого к сознанию, что люди, которые признают войну не только неизбежной, но и полезной, и желательной, эти люди страшны своей нравственной извращенностью. Он понял, война есть убийство, сколько бы людей ни собиралось вместе, чтобы совершить убийство, убийство все же остается худшим грехом в мире. Художник-баталист Василий Васильевич Верещагин, 1842-1904 годы жизни, был не только военным, но и писателем. 8 лет родители направили Василия в Александровский кадетский корпус для малолетних. Порядки в учебном заведении во времена Николая I отличались грубой муштрой и бездушием, и в первые годы учебы обнаружились главные черты характера Верещагина – острое чувство справедливости, неприятие унижения. После окончания Александровского кадетского корпуса Василий вступил в привилегированный морской корпус в Петербурге. Во время учебы Верещагин был в числе лучших воспитанников, окончил корпус по количеству баллов на 1-м месте. В 1860 году Василий Васильевич был произведен в гардемарины. Желание рисовать имелось у него с самого детства. С 1858 года он уже регулярно посещал школу общества поощрения художников. Желание Верещагина покинуть службу натолкнулось на серьезные трудности. Во-первых, против этого поступка самым решительным образом восстали его родители. Мать говорила, что занятие живописью унизительно для представителя старинного дворянского рода. Отец вовсе пообещал отказать сыну материальной помощи. Да военно-морское ведомство не желало расставаться с одним из самых способных выпускников морского корпуса. Но учеба укрепила волю художника. Наперекор воле родителей и начальников Василий Васильевич оставил военную карьеру и в 1860 году поступил в Академию художеств в Петербурге. В 1867 году он уехал в Туркестан, где в то время происходили военные столкновения. Поехал потому, что хотел узнать, что такое истинная война, о которой много читал и слышал, писал художник. Верещагин не только свидетель войны, но и непосредственный участник. В 1868 году в составе русского гарнизона он оборонял Самаркандскую крепость от войск бухарского эмира, был награжден за храбрость и мужество Георгиевским крестом. Произведения Верещагина запрещали выставлять и воспроизводить в книгах, газетах, журналах. В течение 30 лет царское правительство не приобрело ни одной картины, ставшего всемирно известным художником. Только Третьяков купил большую часть туркестанских работ. Художник много путешествовал, но начавшаяся в 1877-78 годах русско-турецкая война вновь привела его на фронт. Сочувствуя борьбе славян против турок, художник, будучи военным корреспондентом, участвовал во многих боях. В одном из сражений он был тяжело ранен. Едва не погиб. Результатом его военных впечатлений стала повесть «Литератор», в которой Василий Верещагин рассказал о том, что всегда стремился передать своими картинами ужасы войны, кошмар военных госпиталей, оставляющий гнетущее чувство последствий сражений, героизм не только солдат, но и сестер милосердия. Василий Верещагин окончил свои дни как солдат. В 1904 году он вместе с адмиралом Макаровым погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на японской мине на рейде Порт-Артура. Всеволод Михайлович Гаршин, 1855-1888 годы жизни, писатель, незаслуженно забытый, отвергнутый школьной программы, непричисленный к официальному кругу русских классиков, все оставил важный след в нашей литературе. Ученые говорят о том, что Гаршин узаконил в литературе художественную форму, новеллу, которая позже получила развитие в творчестве Чехова. День объявления России войны Турции Гаршин встретил, как позже советские школьники и студенты встретили 22 июня 1941 года. Он писал: 12 апреля 1877 года я с товарищем Афанасьевым готовился к экзамену по химии. Принесли манифест о войне. Наши записки остались открытыми. Мы подали прошение об увольнении и уехали в Кишинев, где поступили рядовыми в 138-й Волховский полк. Через день выступили в поход. О своем решении он сообщил в письме матери. Я не мог прятаться за стенами заведений, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули. Благословите меня. В ответ получил от нее телеграмму. С Богом, милый. 11 августа Гаршин был ранен в бою вот Аяслари в Болгарии. В реляции о Гаршине говорилось, что он примером личной храбрости увлек вперед товарищей в атаку, во время чего и был ранен в ногу. В военном госпитале он написал свой первый рассказ «Четыре дня», напечатанный в октябрьском номере журнала «Отечественные записки», встреченный с современниками восторженно, показавший, что в русскую литературу, несмотря на молодость, пришел зрелый автор. Этот рассказ ставили в один ряд с такими выдающимися произведениями, как «Севастопольские рассказы Толстого», «Батальная картина Верещагина». В мае 1878 года, по окончании войны, Гаршина произвели в офицера. Меньше чем через год он вышел в отставку по состоянию здоровья и полностью посвятил себя литературному творчеству. Гаршин человек показал в боях личный героизм, а Гаршин писатель в своих рассказах, к примеру, «Денщик» и «Офицер», «Аяслярское дело», «Из воспоминаний рядового Иванова», «Трус» и другие, показал ненависть к войне, выражал протест против истребления человека человеком, пропускал все через свою душу. Он писал: «Каждая буква стоила мне капли крови». Кроме рассказов, он писал сказки, в которых была поэтическая красота слога, философская составляющая, простота изложения, ирония и юмор, что делало их доступными и для детского восприятия. Их ставят в один ряд с глубокими философскими сказками Андерсена, к примеру, «Сказка о жабе и розе». Но всем известна «Лягушка-путешественница», которая стала последней сказкой Гаршина. Ее раньше изучали в школе, по ней снят прекрасный мультипликационный фильм. Война наложила глубокий отпечаток и на творчество писателя, на его восприимчивую психику. Гаршина называли современным Гамлетом, Гамлетом сердца из-за его обостренного неприятия любой несправедливости, несовершенства человеческих взаимоотношений, что вызвало у него постоянные почти физические муки совести и сострадания. В 1888 году здоровье Всеволода Михайловича резко ухудшилось. 19 марта того же года он во время приступа душевной болезни бросился в лестничный пролет дома. 24 марта писателя не стало. Поэт Алексей Плещеев отозвался о его смерти стихотворением: «Спи мирно, брат наш милый, долго будет в сердцах людских жить светлый образ твой. О, если бы могли, хотя на миг твои открыться вежды, в наших взорах, прочел бы ты, какой беспредельный, великой скорбью душу наполняет нам мысль, что ты навек от нас ушел».